Глава 19. Рыбалка. Странности продолжаются. В машине Катя на секунду закрыла лицо ладонями. Видение мертвой изуродованной улиты сверлило мозг. «Соберись», — приказала себе Катя. «На работе собиралась, и здесь сумеешь. Не ради книги, не ради себя и своих новых писательских амбиций. Ради него, Гека. Дойдешь в нашем общем с ним деле до конца». Когда она отняла от лица ладони, Гектор, управляя внедорожником одной левой, правой взял ее за руку и не отпускал всю дорогу до Тарусы. «Серафиму про убийство ничего при встрече не говорим». Катя пыталась проявить твердость, но голос ее срывался. «Я сама ему позже сообщу, после поездки на катере». Гектор кивнул и глянул в зеркало на Блистанова, сидевшего сзади. «Сеня, уразумел?» «С какой стати?» — возмутился полосатик Блистанов. «Моя жена тебя просит, ты исполнишь», — лаконично ответил Гектор. «Конечно, да, но, Катя, Гектор Игоревич, убрали важную свидетельницу. Едва лишь она заикнулась вам про скрытую ей улику», — не унимался полосатик Блистанов. «А если ее вчера прикончили, то... Ну, Серафимчика ведь не было с нами всю вторую половину дня!» Катя тоже посмотрела в зеркало на Блистанова. И слова «Но вы же, Арсений, отлично знаете, куда и к кому он умчался», едва не слетели с ее губ. «В хате улиты бардак», — сообщил Гектор. «Правда, постель не разобрана. Спать она еще не легла. Выходит, не ночью напали на нее. И произошло это не в доме. Беспорядок возник не из-за ее сопротивления. В противном случае посуду бы побили. На плите сковородка с жареными грибами. Они испортились. Через всю кухню на веревке белье сушилось и разная дрянь, мухоморы с поганками. Веревку бы сорвали непременно при драке. В шкафу все полки опустошены, вещи на полу, ящики вывернуты. С вешалки верхняя одежда сброшена в кучу. Напавший явно искал у нее в доме нечто спрятанное, но уже после убийства. Расправился он с ней во дворе, возле юнисушек. Она за яйцами метнулась с кухни, яичницу с грибками сварганить. Плита у нее газовая, газ баллонный. И она плиту выключила. Или же газ погасил потом убийца, не желая пожаром сразу привлечь внимание к дому. Судя по трупу, обстановке, грохнули ее вчера, в промежуток примерно часов с трех дня и до темна. Карпа след простыл. При обычном раскладе он один из первых подозреваемых. Но, учитывая тайну улиты, я бы на него поставил 3 к 7. Карпов знал про находку все годы, и ему было фиолетово. Если и до прочих в Кукуеве слухи доходили, то и они годами не выказывали интереса. Даже, возможно, и настоящие убийцы из местных. Но как только в Кукуев явились мы с расспросами, и улита мертвяк. И шестикрылый Серафим в Кукуев сонный заявился. И он ей грудь рассек, башку разбил лопатой, пропел тихонько полосатик Блистанов. Катя не отреагировала на его стёб и намёк. Подумала, сколько всего важного Гектор успел заметить и запомнить за 5 минут, пока находился в доме улиты. Таруса встретила их умиротворением, безмятежностью и тишиной. Маленькие провинциальные города замирают осенью по окончании дачного и туристического сезона. Но омытая дождём Таруса — особое место. Катя сравнивала ее с Тарусой из своего прежнего путешествия с подружками по цветаевским местам. Ничего не изменилось. Осталось на своих местах. Городской парк с памятниками Цветаевой и Ахмадулиной. Набережная с видом на Аку. Главная широкая улица с отремонтированными купеческими домами в 2 этажа. Бутик-отель «Онегин» с его столичным комфортом и уютом. Белая колокольня. Симура встретил их у пристани. В черном дождевике с большим рюкзаком за плечами. На багажнике его старого футуристического вида «Кавасаки» приторочен 2-й набитый рюкзак. Они поздоровались. «Катер нас ждет на причале, самурай», — объявил ему Гектор. «Покажешь место рыбалки?» «Охотно», — ответил Симура. «Я его часто вспоминал. Там очень красиво. Тихая заводь, песчаный берег. Река делает поворот за кручей. Мы с отцом поймали тогда сама. Место словно с пейзажей Левитана сошло. Я даже видел его на одной его картине в сети». «Твоя мать танцами занималась в Тарусе», — сказал Гектор. «Где располагалась танцевальная студия?» «В том доме», — Симура указал на бордовый особнячок с вывеской «Кондитерская» на удалении от пристани. «Я помню маленьким себя, лет 5. Мама брала меня на уроки танцев. Я сидел и смотрел. Потом она танцы забросила, а сейчас вместо школы — кафе». «И не спросишь теперь в закрытой школе танцев про Ариадну Счастливцеву», — пронеслось в голове Кати. Гектор, видно, думал о том же. «В школе танцев в то лето работала одноклассница твоей матери Ариадна Счастливцева», — произнес он. «Мать твоя при нас обвинила ее в связи с твоим отцом, и бабуля Раиса этот факт не отрицала. Она видела Геннадия с Ариадной на стоянке у супермаркета, в день, когда вы приехали с Кручи за туалетной бумагой и выпивоном. Ты, правда, в этот момент где-то болтался сепаратно». «Да? Я не помню». «Баба Рая не упоминала при наших редких встречах», — равнодушно ответил Симура. «Давай на чистоту, самурай!» — Гектор надвинулся на него. «Колись! Кто с вами еще был тогда на Круче? Третий?» «Третий?» — искренне удивился Симура. «О чем вы, Гектор Игоревич? Только мы с отцом вдвоем! А потом я от него убежал, и я не видел его убийцу!» «Разве Ариадна со стоянки супермаркета не отправилась с вами в хибару на Круче?» «Нет», — ответил Симура. «Я про Ариадну вообще ничего не знаю. Если отец с ней встречался, то без меня. Я уже взрослым от тетки Светы узнал про их связь. Ну и мать про нее орала». Его тон абсолютно спокойный, выражение лица отрешенное. Катя расстроилась. Гек задал один из самых важных вопросов ему в лоб. Надежды возлагал немалые. «Я тоже». И результат нулевой. Про обрывок серебряной цепочки, найденной нами в их резиновой лодке, теперь его бесполезно спрашивать. «Лады. Шуршим дальше». Примечание. «Шуршим» на военном сленге «работаем». Гектор, казалось, сразу потерял интерес к теме. Вновь крепко взял Катю за руку и повел ее и всех к пристани. Маленький частный прогулочный катер уже ждал их у причала. «Салют, речфлот! Из Вологды в Керчь!» — поприветствовал Гектор лихого и бывалого капитана. «Скатаем по реке до одного местечка». «Он укажет». Гектор кивнул на Симуру и приподнял Катю, тщетно пытавшуюся справиться с посадкой в утлое суденушка с причала самостоятельно. Гектор, держа ее на весу, просто запрыгнул в катер. Помог ополосать Кублистанову, тот, суетясь, едва не рухнул за борт. «Найти легко!» — воодушевленно объявил Симура капитану. «Место на полпути от Кукуева до Тарусы. За речной станцией поворот русла. Я еще помню вышку сотовой связи на холме. Волшебное, чудесное место, не пожалеете о поездке даже в ненастье!» Симура обратился к Кате, натянувшей на голову капюшон. «Оно мне часто снилось. Символ счастья. Перед кошмаром наяву». Бывалый капитан воззрился на Симуру, но промолчал. Их первое путешествие по Оке осталось впоследствии в памяти Кати событием, уравновесившим своей красотой все ужасы города Кукуева. Перед видами, открывавшимися их взору, даже страшное убийство улиты ушло в тень. В пелене дождя, в клочьях тумана, среди свинцовой воды, туч, ароматов влажной земли и листвы, травы, среди шири и глади речной, воли и вечного непоколебимого покоя, безлюдья, дремучих девственных осенних лесов и дубрав, плыли они в неизвестность. Реальность существовала, но параллельно, в зазеркалье Оки, за непролазной прибрежной чащей. Показалась Круча и речная станция на берегу, бакины, отмечающие фарватер. На них мокли под дождем нахохлившиеся чайки. Гектор, стоя у борта вместе с Катей, прикрыл ее полой бомбера, привлекая к себе. «Пережили улиту», — шепнул он, склоняясь к ней. Его каштановые волосы увлажнились от мороси. «Да, вместе». Катя убрала волосы с его лба, стерла дождевые капли с его щеки. «Сотовая вышка! Ориентир! Совсем близко уже!» — воскликнул возбужденно Симура. Река сделала плавный поворот, и они вклинились в молочные струи тумана. «К берегу!» — махал Симура. И капитан послушно направил катер с середины реки вбок. Берег выплыл из мглы, и увиденное повергло их в недоумение. «Здесь?» — хмыкнул Гектор. «Ну да, но я...» Симура вцепился в низкий борт катера, внезапно резко подавшись вперед. «Где ж твой обещанный пейзаж Левитана? Брег песчаный». «Гектор Игоревич!» — Симура обернулся к ним с Катей. Его лицо исказило судорога. «Ориентиры! Вышка сотовая, поворот реки! Я не ошибся! Но место... оно тоже изменилось до неузнаваемости!» «Капитан, правьте к берегу!» — попросил Гектор. «Мы прогуляемся. Подождете нас полчасика?» Катя еще раз порадовалась несказанно зеленым ботом сила, когда капитан причалил к узкой полоске жидкой жирной грязи. Никакого пляжа, никакой отмели. И они десантировались, по выражению Гектора, на сушу. Взошли на холм по скользкому пологому склону и очутились в лесу с многочисленными полянами-проплешинами. «Вы здесь рыбачили тогда?» — полосатик Блистанов озирался по сторонам. «Где же волшебный заводь?» Катя подумала. Путешествуя по реке внутри царственного живописного пейзажа, они внезапно оказались в единственной уродливой его части. Впереди возник овраг, до середины наполненный дождевой водой. Возле него почти не росло травы и кустов, голая площадка желтой глины и черное пятно. Приблизившись, они увидели старое кострище. Его тоже не поглотила приречная флора. Гектор задумчиво разглядывал его. «Здесь вы с отцом костер полили?» — спросил он Симуру. «Мы зажигали костер, да? Но в месте, которое я отлично помню. Оно у меня просто перед глазами стоит!» — выпалил Симура. «А вокруг все другое». «Ты ошибся!» — не выдержал полосатик Блистанов. «Черт знает, куда нас завел!» «Я не мог обознаться! Нет другого поворота реки и сотовой вышки!» Симура затравленно озирался по сторонам. На взгляд Кати он сейчас вел себя словно на круче, когда не узнал свой дом ведьмы. «Но место фальшивое! А я его помню тем, настоящим!» «Спятил!» — полосатик Блистанов зло улыбнулся. «Послушал бы сам свою хрень сейчас!» «Сеня, завянь!» — бросил ему Гектор. Он пошевелил носом резинового сапога черные мокрые угли. «Когда вы с отцом костер именно здесь раскладывали, ты, самурай, плеснул горючку из привезенной с собой канистры, да?» — повторил он свой давний вопрос. «Отец меня попросил», — ответил Симура. «А что в костре горело? Сжигали вы с батей?» Гектор смотрел на Симуру. «Дрова, ветки, хворост. Мы грелись, Гектор Игоревич, но совсем не тут, а в пейзаже Левитана». Гектор снова ковырнул носком сапога угли, и тускло блеснуло закопченное стекло. Гектор поднял темный осколок, предъявил на ладони Кате. «Толстое стекло, используемое для бутылок шампанского». «Айда дальше!» — скомандовал Гектор. Они обогнули по краю овраг, двинулись сквозь лес, но не прошли и 50 метров. Впереди деревья вдруг расступились, и они очутились на открытой местности на гребне холма. Внизу серела заброшенная, заросшая сорняком бетонка, а за ней вновь нечто удивительное. Катя никогда прежде не встречала подобного. Вроде обширный карьер, но не песчаный, обычный, а истинно марсианский или лунный кратер, черный, с волнами отработанной породы. «Сельвиновые разработки», — пояснил Гектор, достал мобильный и отыскал в интернете нужную информацию. «Добыча калийной соли для Подмосковья и соседних областей — редкость. Залежи есть в Егорьевском районе и недалеко от Серпухова. Но лишь в окрестностях града Кукуева сельвин прежде добывался открытым способом. Запасы соли расположены очень близко к поверхности. Перед нами промышленная разработка, но законченная. Запасы давно истощились. А овраг с водой — природный карьер сельвина. И в нем тоже залежи у поверхности. Но запасы ничтожны, его даже не использовали никогда». Катя созерцала сельвиновый карьер. Резкий контраст в сравнении с синей окой, заливными лугами и лесной дремучей чащей в осеннем багрянце. Безжизненный, соленый, пустынный, мертвый. Он казался ей не лишенным своеобразной суровой красоты. Гектор нагнулся, поднял небольшой комок глины у себя под ногами. — Катенька, дай мне пару-тройку сухих салфеток, пожалуйста, — попросил он. Катя извлекла из сумки кроссбоди пачку бумажных платков. Гектор завернул в них комочек глины. — А ручка или фломастер есть? — он улыбнулся Кате. — Может, и блокнот затерялся в сумке? Катя по старой репортерской привычке до сих пор возила с собой все. Ну, просто все. Гектор вырвал листик из ее маленького блокнотика, начертал на нем ручкой цифру 1, положил на место, откуда взял комок глины, и сфотографировал на мобильный. Затем снял на видео всю панораму окрестностей и сельвиновый карьер. Свернул из листка блокнота кулечек и сунул в него завернутый комок глины. Когда они вернулись к оврагу и кострищу, он проделал то же самое, беря комки глины из разных мест проплешины, фотографируя листки из блокнота с цифрами 2, 3. Его внимание привлекла кочка. В тот момент Кате она показалась именно кочкой болотной, густо поросшей осокой. Но никакого ведь болота, лишь овраг, природный карьер калийной соли. Бугорок с сочной свежей травой выделялся на лысом берегу оврага с черным пятном старого кострища. Гектор вырвал дерн, зачерпнул пригоршню глины, запаковал тщательно, написал на листе блокнота цифру 4 и сфотографировал место. Катя отыскала в сумке влажные салфетки, подала мужу. Гектор протер грязные руки. Бумажные кульки с глиной он рассовал по карманам кожаного бомбера. Катя заметила четвертый кулек, он запрятал отдельно во внутренний карман. Симура и Блистанов наблюдали за его действиями молча. Блистанов с явным неодобрением, а Симура с неподдельным искренним любопытством. — А зачем вам, Гектор Игоревич, здешняя грязь? — поинтересовался он. — Образцы почвы я взял, — спокойно объяснил им всем Гектор. Они вернулись на катер. Стоя у штурвала рядом с капитаном, Гектор осведомился. — Кэп, самы в месте нашей стоянки водятся? — Насчет сейчас врать не стану, не знаю, — охотно ответил капитан. Но лет 12 назад, по рыбацким слухам, именно у провала, оврага на берегу, водился в оке нашей здоровенный самище. Его соляной царь прозвали. Буренок он летом на водопое выдаивал. Сиськи их вымя усищами щекотал. Козленка в воду затянул, едва не утонул тот. А сюда он заплывал порой. Водица вроде здесь солью отдает из-за калиник с отвалами. Саму извращенцу нравился здешний рассол. «Соляного царя поймали?» — спросила капитана Катя. «Ага, по слухам», — капитан усмехнулся. «Кому-то тогда крупно свезло».